и, раздевая ее, мысленно, разумеется, смеюсь тому, какая она маленькая и голенькая под наверченными на нее фалборками. Она была высокая и стройная, кожа и слегка смугла, пудра и совсем бела, красивые карие глаза, блестящие, как карбункулы, носик, как у свинки, которые всюду отроют лакомство, рот приятный для поцелуя, полный и румяный, а на щеках завитые кудряшки. При виде меня она спросила снисходительно: «Это ваш прелестный ребенок?» Я ответил увеселительно: «Откуда мы можем знать, сударыня? Вот господин мой зять, он и должен знать. Я за него не могу отвечать. Во всяком случае, это наше добро. Никто его у нас не требует. Это не то, что с деньжатами. Бедные люди богаты ребятами». Она изволила улыбнуться, а господин Денуа громогласно расхохотался. Флоримон засмеялся тоже, но с кислой рожей. Я хранил серьезную мину, я разыгрывал дурачину. Тогда мужчина с брыжами и дама с колоколом соблаговолили меня спросить, они приняли меня за гудочника, много ли мне приносит мое ремесло. Я им ответил, как оно и есть, почти что ничего, не сказав, впрочем, чем я занимаюсь. Да и к чему бы я стал говорить? Они меня об этом не спрашивали. Я ждал, мне хотелось посмотреть, я развлекался. Я нахожу весьма забавным это развязное и церемонное высокомерие, с которым все эти красавчики, все эти богачи считают нужным обращаться к тем, у кого ничего нет и кто беден. Они всякий раз словно читают им поучение. Бедный человек, что ребенок, своего ума у него нет. И потом, это не говорят, но так думают, он сам виноват, Господь его наказал, это хорошо, благословен Господь. Словно меня тут и не было, Майбуа говорил громко своей куме: «Благо, сударыня, делать нам все равно нечего, воспользуемся этим бедным малым. С виду он простоват, ходит себе по дворам, играя на свирели. Он, должно быть, знает хорошо кабацкий люд. Разузнаем у него, что думает здешняя область, если вообще она думает». Итак, меня спросили: «Ну-ка, милейший, скажи нам, как у вас тут настроены умы?» Я переспрашиваю: «Умы?» — напуская на себя придурковатый вид. И подмигнул моему толстяку Денуа, который поглаживал себе бороду и посмеивался в широкую ладонь, предоставив мне действовать. «По-видимому, насчет умов у вас тут вообще слабовато», — продолжал иронически Майбуа. «Я тебя спрашиваю, милейший, что у вас думают, как на что смотрят? Добрые ли вы католики? Преданы ли королю?» Я отвечаю: «Бог велик, и король весьма велик, их обоих очень любят. А что думают о принцах? Это очень большие господа». «Так вы, значит, за них?» «Да, сударь, а то как же?» «И против Кончини?» «Мы и за него тоже». «Как же так, черт возьми? Да ведь они враги». «Не буду спорить, может быть, мы за тех и за других. Надо выбирать, помилуй Бог». «Да разве надо, сударь мой? Так уж необходимо. В таком случае я готов. За кого же я тогда?» «Сударь мой, я вам это скажу после дождичка в четверг. Я об этом поразмыслю. Только на это нужно время». «Да чего же тебе ждать?» «Да надобно, сударь, посмотреть, кто окажется сильней». «Мошенник, и тебе не стыдно? Или ты не способен отличить день от ночи или короля от его врагов?» «Признаться, сударь, нет. Вы слишком многого от меня требуете. Я, конечно, вижу, что сейчас день, я не слеп, но если выбирать между людьми королевскими и людьми господ принцев, то, право же, я не сумел бы сказать, кто из них лучше пьет и больше безобразит. Я ничего дурного про них не говорю, у них хороший аппетит, значит, они здоровы. Доброго здоровья я и вам желаю. Славных едоков я люблю. Я и сам бы рад им подражать, но, сказать вам откровенно, я предпочитаю таких друзей, которые едят не у меня». «Чудак! Так для тебя ничего не свято?» «Мне, сударь, свята моя хата. И ты не можешь ею пожертвовать ради твоего повелителя короля? Я, сударь, готов, раз уж иначе нельзя. Но мне хотелось бы все-таки знать, если бы у нас во Франции не было вот некоторых таких, которые любят свои виноградники и поля, каков был бы харч у короля? У всякого свое ремесло. Одни едят, другие — на то, чтобы их ели. Политика — это искусство есть. Она не для нас, мы мелкая тля. Для вас политика, для нас земля. Иметь суждение не наше дело, мы люди невежественные. Что мы умеем, кроме того, чтобы, как Адам, наш отец, говорят, он был и вашим отцом, что до меня, то я этому, простите, не верю, разве что вашим родственникам, что мы умеем, кроме, значит, того, чтобы брюхатить землю и делать ее плодородной, вскапывать, вспахивать ее недра, сеять, выращивать овес и пшеницу, подрезать и перевивать виноград, жать, вязать снопы, молотить зерно, выжимать грозди, делать хлеб и вино, колоть дрова, тесать камни, кроить сукно, сшивать кожу, ковать железо, чеканить, плотничать, проводить канавы и дороги, строить, воздвигать города с их соборами, прилаживать нашими руками к челу земли убор садов, рассвечивать по стенам и доскам очарование света, извлекать из каменной оболочки, в которой они зажаты, прекрасные и белые ноги и тела, ловить на лету проносящиеся в воздухе звуки и замыкать их в серебристо-бурое тело стонущей скрипки или в мою полую флейту, словом, быть хозяевами французской земли, огня, воды, воздуха, всех четырех стихий и заставлять их служить на утеху вам. Что еще мы умеем? Из чего бы мы вдруг могли возомнить, будто что-то смыслим в общественных делах, в княжеских спорах, в священных помыслах короля, в играх политики и в прочей метафизике? Выше собственного зада, сударь мой, не стрельнешь. Мы вьючный скот и созданы для того, чтобы нас били. С этим я не спорю. Но чей кулак нам приятнее и от чьей дубинки легче нашей спинки, это, сударь мой, вопрос важный и моим мозгам непосильный. Сказать вам по совести, мне это все равно. Чтобы вам ответить, надо бы самому взять обе дубинки в руки, взвесить и ту, и другую, да самому испытать как следует. А так приходится терпеть. Терпи, терпи, наковальня. Терпи, пока ты наковальня. Бей, когда будешь молотом. Тот недоуменно на меня глядел, морщил нос и не знал, смеяться ему или сердиться. Но тут один конюший из свиты, который в былое время видывал меня у покойного доброго нашего герцога Неверского, сказал: «Монсеньор, я этого оригинала знаю, хороший работник, отличный плотник, повитийствовать великий охотник, он по ремеслу резчик». Благородный граф, невзирая на это сообщение о Брюньоне, остался о нем, видимо, прежнего мнения и проявил некоторый интерес к его тщедушной особе. Тщедушной сказано здесь и скромности, ибо вешу я, дети мои, немногим меньше мии, лишь тогда, когда услыхал от конюшева и от своего хозяина, господина Дунуа, что такие-то и такие-то знатные дома мои работы ценят весьма. Тогда он не менее остальных восхитился показанным ему во дворе фонтаном, изваянным мной и изображающим девушку с подобранным подолом, которая держит в переднике двух уток, а те бьются, разинув клювы и хлопая крыльями. Затем он осмотрел в замковых покоях мою мебель и мои резные филенки. Господин Денуа распустил хвост. «Уж эти мне богатые скоты! Можно подумать, будто работу, за которую они заплатили своими деньгами, они и сотворили. Майбуа, дабы оказать мне честь, счел уместным удивиться тому, что я сижу здесь, в душной дыре, вдали от великих умов Парижа, и замыкаюсь в таких вот работах, где все — только терпение, правдоподобие, ничего вымышленного, только зоркость, никакого полета, только наблюдательность, никакой идеи, никакого символа, аллегории, философии, мифологии — словом, всего того, почему знаток распознает высокую скульптуру. Человек высокого рода восторгается только высоким. Я ответствовал со скромностью. Я ведь смирен и простоват, что знаю отлично, сколь малого я стою, что никто не должен переступать своих границ. Бедный человек нашей породы ничего не видел, ничего не слышал, ничего не знает, а потому и держится, если он разумен, нижнего яруса Парнаса, где воздерживаются от каких бы то ни было обширных и возвышенных замыслов, и от вершины, где виднеются крылья священного коня, отвращая испуганные взоры, он ломает внизу у подножья горы камни, которые могут пригодиться для его дома. Скудоумный от нищеты,